Глава третья. Среда, 10 мая 1978 года. Утро. Ленинград, 8-я Красноармейская улица. Первый день после экспедиции в школе выдался шебутной. Меня все время куда-то дергали, то на доклад в комитет комсомола, то Зиночкой с биссектрисой желали много вкусных подробностей, а то и просто зажимали в угол группы интересующихся. До подвисшего персонального вопроса я добрался лишь на последней переменке. «Кузя», — негромко позвал я Наташу и направился к черной лестнице. Девушка послушно двинулась за мной. Мой расчет оказался верен. После пятого урока, когда в школе остались лишь старшаки, здесь, на дальней лестничной площадке, была укромная тихая заводь. Итак, я обернулся к Кузе и объявил. Наказание. Но для начала. Ты признаешь мое право тебя наказать? В карих ее глазах запрыгали жизнерадостные чертики. Потом она скромно опустила ресницы, сложила руки на передники и спросила жалобно подрагивающим голоском. «Будешь трючить?» «Наташа», — сказал я задушевно, — «могу и не дрючить. Просто расходимся, и все». Она сразу посерьезнела. «Нет, Соколов». Кузя задумчиво покачала головой, а потом с вызовом уставилась мне прямо в зрачки. «Так не пойдет. Я же обещала, что ты у меня взрыднешь. Так что дрючь». «Хорошо». Я помолчал для вескости, а потом огласил следующий заготовленный вопрос. «Что наказание должно быть серьезным? Согласна?» «Согласна». Она посмотрела на меня с интересом и вдруг звонко захохотала. «Что, неужели действительно дрючить собрался?» «Тьфу ты!» — воскликнул я в сердцах. «Да далось тебе это дрючение!» «Далось!» Кузя зловредно сощурилась куда-то вдаль. «Я ей это еще припомню». «Эй-эй! Я, помня о недавнем, сразу не на шутку встревожился. Только без членовредительств. Помнишь, ты мне обещала?» «Я, Соколов, все, что обещаю, помню», — отрезала она. «Ты, главное, свое не забудь». «Я важное не забываю», — быстро парировал я. «А я важное?» Тут же выстрелила она вопросом. На такое сразу отвечать было нельзя. Несколько секунд я честно заглядывал в себя, все более и более удивляясь найденному там. Когда застывшая на губах у Наташи улыбка стала совсем уже напряженной, я остановился на педагогически выверенном ответе. «Пока не на самом верху списка», и примиряюще развел руками. Кузя задумчиво заправила за ухо свалившуюся на глаза прядь, потом кивнула. «Нормально», и решительно повторила, словно убеждая саму себя. «Для начала нормально». Я поторопился вернуть разговор в задуманное русло. «Хорошо. Ты сейчас работаешь?» Она пару раз недоуменно моргнула. «Нет. Пока нет. Летом пойду. Если...» Тут она ощутимо замялась, и щёки её начала заливать алым. «Если опять что-то интересное не подвернется. Я уткнулся взглядом в пол. Сначала стало очень стыдно, потом волной пришла злость. Злость на себя прежнего. Да и мне теперешнему тоже досталось. «Что?» — Наташа вдруг обнаружилась на полшага ближе. «Не то сказала? Забудь». «Нет». Я с печалью качнул головой. «Не, все нормально. Это у меня проблема». Я легонько постучал парой согнутых пальцев по виску, помялся, ища формулировку, потом посмотрел ей в лицо и отчеканил. «Обещаю подумать». «Спасибо», — пробормотала она куда-то в сторону, а потом криво усмехнулась и как-то неуверенно взмахнула руками в бок, словно собиралась было взлететь и вдруг передумала. «Ну, Дюш, давай, вот теперь дрючь». «Кузя», — сказал я проникновенно, — «если я ненароком тебя задену, например, как тыблоко в этот раз, Ты только дай знать, мне извиниться несложно. Не надо доводить до женской мсти». «Страшно!» — выдохнула она набранный воздух и польщенно заулыбалась. «Да не то слово, а жуть!» — чистосердечно признался я и перешел на деловой тон. «Ладно, шутки в сторону. Ближайший месяц, сразу после школы, будешь по часу заниматься физкультурой. Мелкая уже бегает со мной, комплекс упражнений я ей тоже начал ставить. Присовокупим и тебя. Сегодня и начнем. Благо физра была, и форма с нами». Глаза у Кузи округлились, взгляд заметался по моему лицу в надежде на розыгрыш. «Ты не шутишь?» — заключила она потом упавшим голосом. «Соколов, да как тебе в голову такое могло прийти?» «Ты с нами не бегала». «Дура я, что ли?» — бурно возмутилась она. «Из теплого спальника да на мороз?» «Ну вот, глядишь и полюбишь это дело, да так что за уши будет не оторвать». Кузя помолчала, потом заметила с каким-то даже уважением. «А ты еще опаснее, чем я думала». «О!» — я преувеличенно радостно потер ладонями. «Так ты обо мне думала?» «Да», — величественно кивнула Наташа. «Когда насекомых на биологии проходили». «Слушай, Соколов», — схватила она меня за локоть, «ну будь человеком, я ненавижу быть потной, а мне потом полчаса на автобусе домой трястись». «Примешь душу меня, делов-то», — пожал я. «Мелкая всегда так делает». Кузя замерла, словно оценивая мое предложение с некой новой перспективы. Потом вдруг изобразила паиньку и напевно согласилась. «Хорошо, Дюш, тогда я согласна». Я взглянул на нее с подозрением. Продумывая этот разговор, я ожидал больше и сопротивления, и обид. К тому же вот сейчас, под конец, мне и вовсе на миг показалось, что Наташа давится улыбкой. «Почудилось», — решил я. «Форму можешь у меня оставлять», — предложил, решив подсластить пилюлю. «Буду на физру тебе приносить. Я мелкой также ношу». «Ага!» — воскликнула она возбужденно и ткнула мне пальцем в грудь. «Вот! А я-то гадала, что ты там за мешок иногда в школу таскаешь?» Я помолчал огорошенный, потом признался. «Чувствую себя поднадзорным». «Да», — покивала Кузя. «Надзор за тобой нужен». Она неторопливо стянула с моего ворота два длинных темно-рыжих волоса и с преувеличенно брезгливой миной потрясла ими перед моим носом. «Надзор обязательно нужен. К тому же...» Она сделала паузу, и неожиданно глаза ее стали необычайно серьезны. «Я люблю всякие интересные странности. Я буду тебя разгадывать, Соколов». Мое лицо невольно дрогнуло. До меня внезапно дошло, что в своих кошмарных снах я, возможно, боялся не тех. «Вот», — удовлетворенно улыбнулась Кузя, и взгляд ее просветлел. «Есть реакция. Так постепенно и до обещанного взрыднешь, дойдем». «А потом что, думала?» — проскрипел я скучным голосом. «Потом...» Она посмотрела сквозь меня в одной ей видимую даль и строго заключила. «А потом придется тебя воспитывать. Ну не бросать же такого взрыднутого. И вообще, Соколов, ты что меня тут заговариваешь? На физику опоздать хочешь? Бил нас съест». Наташа схватила меня за руку и энергично поволокла с лестничной клетки. Мне оставалось только переставлять ноги да утешаться тем, что редкий план переживает столкновение с реальностью. На физику мы действительно опоздали. Правда, Билл нас не съел, а лишь придавил нешуточной укоризной во взгляде. Это он умел. А вот в глазах у Томки я впервые увидел тревогу. Тот же день, чуть позже, Ленинград, Измайловский проспект. Из школы мы вышли втроем, и в этом не было ничего необычного. На углу, где наши пути обычно расходятся, Томка привычно кивнула Кузе. «Ну, до завтра». «А ты с нами дальше не пойдешь?» — с огорчением протянула Кузя, беря меня под руку. Я мученически закатил глаза к небу и сокрушенно потряс головой. «А?» — сказала Томка, беспомощно переводя взгляд с Наташи на меня и обратно. «Покусаю», — предупредил я Кузю и освободил руку. Она ее, впрочем, особо и не удерживала. «Пошли», — предложил локоть Томке. Та крепко в него вцепилась и, заглядывая через меня, заинтересованно спросила у Наташи. «А ты куда идешь-то?» Кузя в ответ широко распахнула глаза. «Андрей приказал идти к нему домой. Сказал, что сейчас будет меня наказывать. Так волнуюсь». Я взглядом пообещал ей все 10 казней египетских, причем одновременно. Она, на удивление, прониклась. «Да бегать он меня ведет, бегать, с мелкой. Айда с нами». Томка аж отшатнулась. «Не-е-е-е», ошеломленно затрясла головой. «Нет, я уже была сегодня на физре, хватит». «Завтра», — мягко предложила Кузя. Я молчал. Этот разговор с Томкой я уже несколько раз проходил. Мой максимум — это 5 тибетских жемчужин, которые она вроде бы согласилась сделать дома самостоятельно. Простой, но очень эффективный ежедневный комплекс из 5 несложных упражнений. «Да ну?» — весело отмахнулась Томка и прижалась ко мне покрепче. «Мне ни за кем бегать не надо». Кузя чуть слышно хмыкнула и многозначительно посмотрела на меня. Я сделал вид, что глубоко о чем-то задумался. Как ни странно, но несмотря на эту идущую через мою голову пикировку, мне было неожиданно хорошо. Теплая весна, симпатичные девушки по бокам и неожиданный майский прорыв в понимании модулярных форм. Мне, наконец, удалось представить их как сечение пучков на пространствах модулей эллиптических кривых. Сразу все пошло быстрее, локальные и глобальные поля я проскочил буквально одним рывком. На горизонте уже обозначились и Фрей, и Рибет, и я чуть успокоился, укладываясь с Ферма в намеченный срок. Я не тешил себя иллюзиями. Найти меня сложно, но можно. Вот выйдут за рамки обыденных гипотез и, пожалуй, за пару лет найдут. За это время мне надо успеть обрасти броней всемирной известности. Издержки от моей возможной изоляции станут для Политбюро очень болезненны, да и ЦРУ поостережется острых вариантов, по крайней мере, пока не будут стопудово уверены в моей персоне. «Да, это гонки на перегонки», — щурился я. «Хорошо бы их как-то еще специально запутать». В общем, ощущение некоторого запаса хода в год-два дарило мне спокойствие. Или хотя бы его иллюзию. К тому же и тяжесть новгородских лесов воспринималась с ленинградских улиц иначе. Не легче, пока еще нет, но как-то оправданней. Жизнь вокруг во всех своих проявлениях оправдывала все, и те смерти тоже. Даже в бренчании трамвайной сцепки мне слышалось не зря. Оставалось извлечь такой же не зря из своей жизни. Черт побери, могу я это или тварь дрожащая? «Чурбан бесчувственный», — отозвалось пространство знакомым голосом. Оказывается, мы уже дошли до Томкиного подъезда, а девушки успели объединиться и теперь совместными усилиями чехвостят меня. Задумался. Я с умилением посмотрел на них. Руки в боки, глазки блестят наигранным возмущением. «Да, не зря. Чудо, как хороши!» — чистосердечно признался я, сделал шаг вперед и прервал Томку простейшим приемом — поцелуем. Она затрепыхалась, как рыба в подсачке. На улице, среди бела дня, у ее подъезда мы еще этим не занимались. «Дурак!» — воскликнула, отбившись, и заозиралась с тревогой. Потом неловко забрала у меня свой портфель и мешок, поколебалась секунду, вдруг чмокнула меня в щеку и убежала в подъезд. «Да, Соколов», — ехидно улыбнулась мне Кузя и протянула свою ношу. «Сочувствую, что ли?» «Зависть, Кузя, плохое чувство», — отбрехался я наставительным тоном. «И правда, дурак!» — припечатала она, неожиданно пойдя пятнами румянца. «Пошли! А то еще твоя мелкая подумает на меня, черт знает что, с нее станется!» «Да ну, не фантазируй!» — махнул я свободной рукой. Кузя хотела было что-то мне на это выпалить, но что, так и осталось тайной, потому что она извернулась и смогла в последний момент проглотить фразу, что уже почти соскользнула с кончика языка. Совершив этот трюк, она возмущенно повращала глазами, а потом как-то обмякла и с безнадежностью махнула рукой. «Парень, это диагноз. Пошли, болезный». Тот же день, чуть позже. Ленинград, Измайловский проспект. «Соколов!» — стонала Кузя, цепляясь подрагивающей рукой за косяк. «Ненавижу!» Бока ее до сих пор запаленно ходили, хотя мы уже 5 минут как не бежали. Влажные пряди прилипли к лбу и щеке. Второй рукой она потирала правое подреберье. «Потом легче будет», — предположил я неуверенно. «Да и пробежали-то всего ничего». «Скотина!» — она тяжело осела на табуретку и наклонилась к кедам. «Вот как чувствовала! Не стоит помывка в твоей ванной того!» Мелкая уже скинула обувь и посматривала теперь на Наташу с улыбкой легкого превосходства. «На, твоим будет!» — я протянул Кузе большое вафельное полотенце. С кряхтением и стонами та удалилась в ванную комнату. Мелкая проводила ее взглядом и встала в тадасану, а потом неторопливо перетекла в позу дерева. Ошибок не было. Тадасана. Поза горы. Начальная стойка в йоге. «Отлично!» — умилился я. «Всего за 2 недели. Ты большая умничка!» Мелкая довольно блеснула глазами и вдруг, ойкнув, заскакала на одной ноге. «Опять?» — встревожился я. «Ага», — виновато поморщилась, растирая левую стопу. «Пошли», — кивнул я в сторону гостиной. Бегала мелкая быстро, легко, и могла делать это долго, но потом у нее порой сводило стопы. Я уселся в угол дивана. Мелкая прихромала следом, плюхнулась, перекатилась на живот и привычно закинула на меня голени. «Сейчас», — сказал я, выгибая ей пальцы и стопу. «Сейчас уйдет». Мелкая выдохнула, расслабляясь. «Уже почти». Я принялся вдумчиво продавливать повдоль, разминая свод. Потом начал поглаживать всей ладонью. Стопа у нее была маленькая, почти детская, тонкая и мягкая. Иногда она начинала мелко трепетать под моей рукой. «Как там Софи?» — поинтересовался, перейдя к вытягиванию пальчиков. «Весело и грязно». Мне даже по ее затылку стало ясно, что она заулыбалась. «Квартира-то хоть за праздники уцелела?» «Чужих не было». Мелко извернулась, оглядываясь на меня, и попыталась развеять опасения. «Да не, с ней забавно. Заботится. Все нормально, не волнуйся». «Завтра заеду», — пообещал я. «Акварель готовь, начнем заниматься». «Хорошо». Мелкая положила голову на бок и о чем-то призадумалась. Спина ее напряглась. «Только не вздумай сегодня метаться и что-то судорожно готовить», — предупредил я, берясь за вторую стопу. «А, нет!» — она покачала в воздухе свободной стопой. «Я не о том. Письмо от бабушки сегодня пришло. Зовет на лето». Мелкая опять легко изогнулась и серьезно посмотрела на меня. «О-о-о!» — протянул я задумчиво. От беседы с Жозефиной Ивановной в Ташкенте у меня осталось весьма сложное послевкусие. Походу, пришлось немного приоткрыться. А вот что она в эту щелочку успела во мне подсмотреть, так и осталось тревожащей загадкой. Впрочем, кое-что взамен я получил. Внучка, как бы француженка поначалу не изображала равнодушие, была ей дорога. «И как ты на это смотришь?» — поинтересовался я у Мелкой. Взгляд у нее стал напряженным. «А ты что-нибудь уже думала о лете?» Она пыталась говорить непринужденно, но напряженно поджавшиеся пальцы выдали ее с головой. «Да, — кивнул я. «Думал. В июне у тебя переводные экзамены. А на июль-август я бы тебя с Софьей на море отправил, куда-нибудь в Крым». Глаза у Мелкой радостно распахнулись. «Ух!» — она засияла восторженной улыбкой, а потом легла обратно, устроив голову на сгибе локтя. «Как здорово! Я на море никогда не была!» «Хочешь, значит, поедешь», — невольно заулыбался и я. «А ты? Ты с нами? Или...» Я оторвался от массажа и задумчиво почесал затылок. «Ну, я же Олимпиаду выиграл. В июне буду здесь, а вот июль выпадет. Сборы, потом Лондон. А вот август я рассчитывал провести вместе». «Ура!» Свободная стопа Мелкой радостно замолотила воздух. Потом я расслышал негромкое. «Теперь буду мечтать». Где-то за моей спиной послышался хлопок двери, шлёпанье босых ног, и в комнату зашла Кузя, уже успевшая переодеться обратно в школьную форму. «Чем это вы тут занимаетесь?» — спросила она с подозрением и подошла поближе, разглядывая. «О, это всё меняет!» — воскликнула обрадованно. «В смысле?» — обернулся я на неё. «А кто крайний?» — зазиралась она. «Да нет, ты не так поняла», — сказал я. «У Томки судорога была. Прошло?» — наклонился я к Мелкой. «Ага», — подскочила та, блеснула улыбкой, бросила «Я в душ» и ускакала. Я зашевелился, собираясь вставать, но не успел. «Да нет», — сказала Кузя, придержав меня за плечо. «Это ты не так понял». Сказав это, она рыбкой нырнула мимо меня на диван. Торопливо умастила на меня стопы, провела руками, поправляя сзади юбку, и сказала умирающим голосом. «Андрей, мне так плохо. Ну помоги, будь товарищем, а?» «Что, заездил девочку?» — усмехнулся я, разглядывая розовые аккуратные пальчики. Кузя приподнялась на локте, повернула голову и с интересом покосилась назад на меня. Потом довольно воскликнула. «Эврика!» И с энтузиазмом ткнулась лбом в подушку. «Это ты хорошо и вовремя сказал!» А потом законючила, требовательно помахивая узкими стопами прямо перед моим лицом. «Ну давай, Дюш, не вредничай!» Тут я понял, что в такой ситуации человек слаб. Очень слаб. Особенно если он мужчина. «Что, Эврика?» — поинтересовался, сдаваясь, и осторожно, будто опасаясь укуса, взялся за стопу. Наташа вздрогнула, словно по ней пропустили ток, и забыла дышать. «Щекотать не буду», — успокоил её я. «Ага», — невнятно пробормотала она, расслабляясь. Второй рукой я взялся за лодыжку и начал медленно вращать стопу. «Так что за Эврика?» «Ты!» Кузя выбросила руку и, не глядя, ткнула в мою сторону указательным пальцем. «Ты навёл меня на мысль с ещё одним вариантом мсти». «Ах, женщины!» — вздохнул я. «Кто о чём? Между прочим, ты, Блока, далеко не самое плохое, что могло бы быть в нашей жизни». «Знаю», — откликнулась Кузя разморённым голосом. «Классная тётка. Но спуску ей давать нельзя». Я насмешливо фыркнул и перешёл к вращению стопы в другую сторону. Смотреть при этом старался напротив, на книжные полки в шкафу, заставляя себя читать названия на корешках. Пришлось задирать голову, глаза своевольничали, желая получше рассмотреть трогательно беззащитные девичьи подколенные ямки. «А наивного ребёнка ты зачем пугала?» — спросил я. «Да не трогала я твою мелкую», — Кузя удивлённо приподняла голову. «Я не о ней», — строго сказал я. «А-а-а», — протянула Наташа после некоторых раздумий. «Поняла. Оно само». «Само», — проворчал, перейдя к растиранию основания пальцев. «А вот спросила бы Томка, за что тебе наказание? Что бы пела? Или меня бы потом спросила о том же?» «А ты что, ей не рассказывал?» — неподдельно изумилась Кузя. «Представь себе». «Фу, Я была уверена». В голосе у Наташи появились виноватые нотки. «Ну надо же, удивил». Она вывернула голову, словно пытаясь разглядеть себя между лопаток, и покосилась на меня. «Самоуверенность — это основная угроза для тебя», — наставительно сказал я и начал сгибать ей пальцы то в одну, то в другую сторону. «Соколов!» — мелко захихикала она в ответ и уронила в изнеможении голову. «Ты куда-то не туда смотришь. У тебя на потолке фресок нет». Я молча похлопал ей по стопе, еще чуть потеребил из стороны в сторону и взялся за вторую. Потом попросил. «Не дразни Томку. Она пока за себя на должном уровне постоять не может». «Ох!» — тяжело выдохнула Кузя. «Да больно смотреть, как ты с ней мучаешься. Скорее бы уж натетёшкался. Ты мне, Соколов, между прочим, благодарен должен быть. Я ее на нужные мысли навожу. А то так до выпускного и будешь ждать». Я аж замер, пораженный. «А, так это была благотворительность?» — протянул язвительно и осуждающе покачал головой. «Не надо, само вызреет». «Парень», — повторила Наташа удовлетворенно. «Упертый. Неплохо». Тот же день, раньше, Вашингтон, 17-я улица. «Ох, и страшное бабище!» — внутренне содрогнулся Збигнев, принимая папку со входящими. «Но не дура, не дура». «Да?» — слегка приподнял левую бровь и посмотрел сквозь переминающуюся сотрудницу. В голосе проскользнула легкая неприязнь. Несмотря на невысокий ее рост и широкий стол между ними, эта женщина умудрилась угрожающе нависнуть над ним. «Мистер Бжезинский!» — она чуть склонила голову на бок, став до неприличия, похожей на сову. «Я взяла на себя смелость направить вам одну свою идею. Прошу прощения, но...» Збигнев нетерпеливо кивнул, прерывая, и открыл папку. «Хорошо, Мадлена, я посмотрю». «Три последних листа», — уточнила она и обозначила пухлым мизинцем легкий указывающий жест. «Обязательно». Ее губы натянулись на зубы. Вероятно, она считала это улыбкой. Бжезинский торопливо уткнулся в первый попавшийся документ, и помощница, наконец, удалилась. «Отослать назад к маске?» Уже не в первый раз за весну пришла к нему эта мысль. «Раздражает, причем серьезно, как воспалившаяся заусеница». Эдмунд Маски, в 1978 году сенатор, председатель комиссии по бюджету и член комиссии по иностранным делам. Оба родителя — эмигранты из Польши, фамилия по отцу — Марцишевский. Неприятие вызывали и манеры, и облик стервозной, страшноватой дамы Корбеловой. Мадлена Корбелова позже стала известна как Мадлен Олбрайт. Судя по сплетням, что притаскивала из политэмигрантских кругов жена, это бабище сейчас благополучно догрызало своего мужа. Внук газетного магната посмел не оправдать ее надежд. Сегодня идея спихнуть Мадлену обратно в бюджетный комитет Сената показалась Бжезинскому особо привлекательной. «Решено. Если ничего важного не написала, то отправлю назад перекладывать бумажки». Он решил не откладывать, сразу вытащил последние листы и вчитался. Чуть скрипнуло, принимая его спину, массивное кожаное кресло. Збиг закинул ладони за затылок и уставился в окно. Через неширокую дорогу на крыше западного крыла Белого дома деловито копошились рабочие. Совсем рядом можно даже различить брызги белой краски на темно-синих комбинезонах. Чуть дальше, за западной колоннадой, сквозь приоткрытое в парадную столовую окно, были видны суетящиеся перед приемом официанты. Резвился по кронам теплый ветер, и рвались с флагштоков на север звездно-полосатые полотнища. Над Белым домом, Федеральным судом, Банком Америки, казначейством. Самый центр мира. Как сцена для симфонического оркестра власти, в котором он, эмигрант с неизжитым славянским акцентом, играет не последнюю скрипку. Далеко не последнюю. Он довольно ухмыльнулся, отворачиваясь, закинул ногу на ногу, поддернул идеально наглаженную штанину и перечитал текст. «Нет», — подумал с легким сожалением. «Остается. Умна и нечистоплюйка. Других на кровь натаскивать надо, а эта сама готова в горло вцепиться. Из наших, из тех, для кого Картагенем эссе де лендом недалекая история, а самое что ни на есть настоящее. Так что пусть остается. Буду терпеть. Такие нужны». «Карфаген должен быть разрушен». Латынь. Збиг бросил взгляд на новенький Golden Ellipse от Patek Philippe. Последний и крайне недешевый писк моды неплохо смотрелся на его запястье. Пронзительно-синий циферблат идеальных пропорций, золотой браслет миланского плетения. И запонки в том же стиле в комплекте. Он поддернул манжеты, полюбовался совершенством композиции, а затем обратил внимание на стрелки. До назначенного Сэмюэлю Хантингтону времени оставалось 15 минут. Можно было успеть погрузиться в творение очередного аналитика. Взгляд Збига быстро заскользил по строчкам. Свежих идей в тексте было не густо. Красный карандаш лишь изредка касался бумаги, отчеркивая жирными штрихами на полях не столько оригинальное, сколько созвучное тем тревогам, что все чаще посещали секретаря Совета национальной безопасности США. В последние месяцы, а с учетом необходимого периода подготовки уже более года, в СССР наблюдается активность, заметно выходящая за рамки консервативных аналитических оценок. Без каких-то видимых причин и поводов заметно вырос поток событий и темп работы советских структур, отвечающих за внешнеполитическую и специальную деятельность. Бжезинский отчеркнул весь абзац и озабоченно прикусил кончик карандаша. Дурная детская привычка, от которой так сложно отучиться. Иногда он забывал вовремя припрятать такой карандаш в стол, и тогда очередной посетитель-сноб, из тех, кто любит поблажить про предков с Мэйфлауэр и греческие общества, чуть заметно морщился, заприметив. И вскипала кровь, и хотелось дать в рыло. «Мэйфлауэр» — английское торговое судно, на котором англичане, основавшие одно из первых британских поселений в Северной Америке, в 1620 году пересекли Атлантический океан. «Греческие общества» — студенческие общества США. Названия их обычно состоят из двух или трех заглавных букв греческого алфавита, например, «Фи Бета Каппа» — ФБК. Но потом Збигнев вспоминал, кто тут хозяин кабинета, а кто посетитель, и приходилось сдерживаться, чтобы не рассмеяться в лощеную харю. Он всерьез задумался. Да, его обостренное чувство естественности хода событий уже несколько месяцев позванивало, сигнализируя о неопределенной угрозе. Тут аналитик прав. Но вот выделить проблему, осознать ее суть, уровень опасности, а тем более оценить направление и перспективы работы с ней, было пока невозможно. Не хватало элементов в этом пазле, да и не факт, что их вообще было достаточно в поле зрения. «Может быть, в этой схватке бульдогов под кремлевским ковром прибыло участников? Но почему они невидимы для наших друзей в Москве?» Бжезинский хмыкнул с сомнением и продолжил чтение. «При этом не наблюдается, за исключением давно объявленных масштабных учений в западных округах, признаков подготовки к каким-либо значимым военным событиям, традиционно имеющим для СССР особо высокий статус в системе оценки ситуации и принятия решений». «Да, Он опять крутанул кресло и незряче уставился в оконный проем. Либо советские маршалы не сказали еще свое слово, либо их вообще не вовлекают. Может быть, конечно, что их время еще не пришло, но скорее, как сколько-нибудь заметная политическая сила, они начнут себя проявлять не скоро, особенно после того окорота, который дало Политбюро даже абсолютно лояльному и неплохо работавшему Андрею Гречко. Взгляд его вернулся к бумагам. На этом фоне появление неординарного источника информации может быть частью этой необычной активности или связано с ней. Збигнев наградил короткий абзац жирным восклицательным знаком на полях. Мысль была для него не новой. Он и сам довольно часто думал об этом. Не то чтобы, придя в голову еще одному аналитику, она приобретала дополнительную убедительность. Но вот как тезис, который надо было или срочно подтвердить, или опровергнуть, выступало все более явно. Карандаш застыл в коротком раздумье, потом решительно добавил к восклицательному знаку еще парочку и жирную черту под ними, тем самым окончательно переместив этот частный вопрос с периферии внимания секретаря Совбеза в самый его центр. Потом остриё грифеля нацелилось на следующий абзац. Информация, которая идентифицирована как исходящая из данного источника, как непосредственно переданная нам, так и полученная через наши контакты в Иране, Афганистане, Италии и Израиле, является весьма разнородной, необычно подробной и при этом полностью достоверной и в целом, и в деталях. При этом возникает труднообъяснимый парадокс. С учетом традиции работы специальных служб крайне маловероятно, чтобы такой разнородный массив мог оказаться в распоряжении одного человека или даже узкой группы лиц, тогда как анализ текстов писем заставляет выдвинуть как основную версию о единственном авторе. Для объяснения этого парадокса можно рассматривать две гипотезы. Первая. Несмотря на деятельную помощь наших советских контактов и усилия нашего собственного аналитического аппарата, мы по-прежнему крайне слабо осведомлены о специфике работы подразделений ЦК КПСС, контролирующих специальные службы. Возможно, степень их погруженности в добываемые факты намного выше, чем мы позволяем себе представить. В этом случае мы можем иметь дело с инициативником, обладающим постоянным доступом ко всему, или почти всему, массиву оперативной информации специальных служб. Важность такого источника невозможно переоценить. Вторая. В силу экстраординарных причин в советских специальных службах принято решение о временной централизации доступа к информации. При проведении контрразведывательной операции, затрагивающей верхние эшелоны специальных служб, ряд тематически неблизких материалов может оказаться в распоряжении новой группы или структурной единицы с нетрадиционной схемой подчиненности. В этом случае 1-2 человека могли бы получить доступ к подобным материалам вопреки обычной практике и в срочном порядке. Эти предположения хотя бы в теории позволяют объяснить истоки сложившейся ситуации. Вообще, Збиг задумчиво постучал по зубу карандашом. Неосведомленность наших московских друзей сейчас начинает казаться подозрительной во всех смыслах. Либо они уже давно находятся под плотным контролем. Да нет, вряд ли. Насколько можно было перепроверить, вряд ли. Скорее, по ряду особо важных вопросов нашим друзьям перестают доверять в Кремле. Это очень-очень плохо. Особенно сейчас, когда надо отслеживать реакцию Кремля на ход реализации моего польского плана. Но опять же, что касается ОСВ... Переговоры по ограничению стратегических вооружений. Или систематических контактов, полезность друзей пока не снижается. Непонятно. Непонятно и тревожно. Так, о чем он там дальше поет? Важно отметить, что предоставленные источником материалы, хотя и значимы, но не позволяют выстраивать логичную, целостную картину происходящего в высшем руководстве СССР. Ничего не говорят о задачах, поставленных перед экспертными группами и специальными службами, о намерениях руководства в ближайшей и среднесрочной перспективе. В связи с этим, предположу, речь может идти об идеалисте. Как бы ни была мала такая вероятность, но мы уже имели прецеденты такого рода. Например, можно вспомнить историю с советским резидентом, действовавшим под прикрытием офиса ТАСС в Сан-Франциско, который, возмутившись грязным характером одной из активных операций, принял решение содействовать ФБР в противостоянии с собственным ведомством, но достаточно долго избегал всяких контактов с нами, чтобы, по его словам, не нанести урон уже своей собственной стране. В последующем перебежчик лично подтвердил это свое достаточно нелогичное решение, основанное исключительно на собственных представлениях о честном или бесчестном поведении. Нечто подобное можно было бы предположить и здесь. Еще одной яркой особенностью данного источника является экстравагантность выбранных способов связи. В случае, если бы речь шла о некой стратегической игре Москвы или действиях группы, пусть и небольшой, политиков или функционеров специальных служб, каналы связи были бы иными. С учетом сказанного, наиболее полно наблюдаемую картину описывает гипотеза одиночки идеалиста из ЦК КПСС. Пиликнул звонок секретарши, и в дверь заглянул координатор отдела планирования совбеза. «Привет, Сэм. Заходи». Бжезинский гостеприимно махнул рукой в сторону диванов и сам двинулся в ту же сторону. Хантингтон бочком, словно краб, обогнул чайный столик и сел, оживленно потирая ладони. Вид светила мировой политологии неизменно наводил Збига на мысли о супрематической композиции из вешалки и корявых палочек, на которую небрежно водружена круглая ушастая голова, с возрастом все более и более походящая на седьмого гнома из Белоснежки. Впрочем, когда жена, известный скульптор-абстракционист, это поневоле окрашивает взгляд на мир в странные тона. Благодушно подумал Бжезинский и достал листы, что подсунула ему сотрудница. «Вот, кстати, оцени для разминки. Помнишь, конечно, как советы 2 недели назад заземлили блуданувший корейский Боинг под Мурманском? Вот как развитие того события». Сэм читал, похмыкивая и временами плотоядно улыбаясь, потом удовлетворенно покивал. «А перспективненько!» И взглянул повнимательней на низ последнего листа. «Что за модляна такая?» «Новенькая, из отдела по связям с прессой, из мигрантов». Бжезинский качнул подбородком в сторону двери. «Моя бывшая студентка». «Полька?» — в голосе Хантингтона прозвучало понимание. «Нет, из Чехословакии, отец из бывших посольских». «Неплохо, на первый взгляд, но пока это лишь сырье». Сэм покачал в воздухе листом, и глаза его лукаво блеснули за толстенными линзами. «Его надо дорабатывать, но сама идея хороша, и тезисы для прессы удачны. У нее диссертация о роли зарубежной прессы в «Пражской весне», — вставил Збигнев. «Чувствуется». По лицу Сэма гуляла чуть снисходительная полуулыбка. «Эта часть активной операции намечена наиболее качественно, но с оперативной точки зрения надо серьезно развивать и шлифовать. Вот сходу скажу, что это следует проводить не в виде отдельной акции, а комбинацией, предварительно настроив русских на максимально жесткую ответную реакцию». Вновь дернулся телефон. На сей раз звонок был более требователен и настойчив. Аппарат как будто мог различать статус звонящего. Хантингтон вопросительно поглядел на хозяина кабинета. Збигнев обозначил жестом просьбу немного подождать и вернулся к столу. Голос в трубке был резок и хрипловат. Обладатель его мало того, что любил выпить, так еще и бравировал этим на публику, подчеркивая свою истинно ирландскую натуру. Бжезинский, мысленно морщась, ожидал этот звонок со вчерашнего вечера. Горячая информация, пришедшая с Ближнего Востока, никак не могла пройти мимо Сенатского комитета по разведке и, к сожалению, ее члена Дэниела Патрика Мойнихена. Пресса отзывалась о нем как о белом рыцаре с докерским крюком, торчащим из заднего кармана. Со времен скандальной и действительно идиотской резолюции ООН 3379, где сионизм определялся как форма расизма. Тогда, будучи постоянным представителем США при ООН, Мойнихен блеснул ярким выступлением против и сразу стал лучшим другом еврейской общины Нью-Йорка. Переоценить значимость такой поддержки в американской политике невозможно. Спустя всего год Пэт легко избрался от этого штата в Сенат и, попав в комитет по разведке, сразу, будь он не ладен, глубоко вторгся в дела разведывательного сообщества. Вообще-то, в любое другое время Бжезинский только порадовался бы очередной утечке из Москвы. Чем больше информации передаст таинственный источник, тем быстрее на него выйдут оперативники ЦРУ, а это сулило головокружительные перспективы. Да, в любое другое время. Но не сейчас, когда следовало собирать политические ресурсы для ключевой схватки в самом сердце Европы и в корне рушить любые поползновения к расширению сотрудничества с Советами. Тут было очевидно для Збигнева или-или. Или расшатывать позиции Кремля в Польше, или сотрудничать с ним. Любая активность Вашингтона на втором треке тормозила польскую операцию. К сожалению, Вашингтон даже на самых верхних своих этажах во многом оставался этаким вечным Смолвиллем, патриархальной деревней с интересами не дальше околицы, поверхностной мелочностью и вольным обращением с глобальными вопросами. Смолвилль — вымышленный город в США, где действовал Супермен. Название стало нарицательным, символизируя маленький патриархальный, живущий своей жизнью американский городок. Из-за этого выстраданная с Бигом стратегическая операция «Полония», потенциально выводящая на дестабилизацию всего соцсодружества, представлялась с капиталистских высот величиной исчезающе малой на фоне хотя бы мировой энергетики и ее сугубо частных отражений в ценах на автозаправках. «Полония» — принятый в 1978 году в США секретный план по дестабилизации Польской Народной Республики. Попросту говоря, этот замысел в любой момент могли оттеснить на задний план ради интересов групп несравненно более могущественных, чем чахлое сообщество политэмигрантов из Восточной Европы. А уж лобового столкновения с интересами произраильского лобби операция «Полония» могла попросту не пережить. И вот теперь, когда весы замерли в неопределенности, и даже президент, пусть и подписал в феврале директиву, разрешающую активность на польском направлении, продолжал колебаться, надеясь все же о чем-то договориться с Советами, кто-то в России опять подкинул козырь оппонентам Збигнева, сдав Шинбет планы палестинских террористов. В Тель-Авиве все поняли правильно и без колебаний реализовали русский слив в своей излюбленной манере, зачистив под корень всех высадившихся террористов силами спецназа. Теперь израильское лобби будет рыть копытом землю и требует срочно разобраться с новыми благоприятными веяниями из Москвы. Да, это можно было бы незаметно торпедировать, благо позиция позволяет, но привычки сенаторов из комитета Голдуотера и трепетное отношение к проблеме терроризма в самом Израиле серьезно усложняли любые такие маневры. Комитет по разведке Сената США в течение длительного времени его возглавлял ультраконсервативный сенатор Барри Голдуотер. Особенно же неприятно было то, что для своего посла в ООН Хаима Герцога Моссад свел в единый документ три действительно важных момента. Прошлогоднее предупреждение из Москвы о заговоре Халька в Афганистане, слитые сейчас через Ленинград планы палестинских террористов и сообщение о неофициальной поездке в Париж Патриции Краун. Исламовед, ученица знаменитого Бернарда Льюиса, тесно связанного с внешнеполитическим и разведывательным сообществом США и Британии. Поиски подходов к копальному аятолле и сами по себе могли стать отмашкой к началу настоящей корриды в коридорах власти Вашингтона. А уж в сочетании с новыми благоприятными веяниями из Москвы. Теперь желание поджечь южное подбрюшье Москвы для отвлечения внимания той от Польши становилось для Збига весьма токсичным. Евреи злопамятны и не стесняются бить ниже пояса. Естественно, что после ужина с Хаймом все три позиции тут же стали известны Мойнихину, и теперь этот ирландский пройдоха пользуется моментом для подтверждения своего реноме верного и бескорыстного соратника Израиля. Под эти размышления Бжезинский как-то спокойно перенес возмущение Пэта коварными планами председателя Совета национальной безопасности. Оказывается, едва ли не вознамерившегося превратить консультативный орган администрации президента в личную разведку для реализации собственных, хорошо хоть пока не корыстных интересов. Эта мысль просто сочилась из трубки сквозь хрипловатые вежливые периоды с обильными ссылками на материалы комиссии Чорча и отсылками к самому Рокфеллеру. «Да, сенатор, вне всякого сомнения. Можете быть уверены, что нашим союзникам не о чем волноваться. Их интересы учтены при любом исходе. Скорее, проблемы, возможно, у некоторых арабских лидеров». Это было уже почти на грани раскрытия перспективных планов. Но такого жука, как Мойнихин, невозможно было удовлетворить общими рассуждениями о непрямых действиях и косвенных методах. Когда запал Мойнихина начал проходить, Збигнев весомо сказал: «Со всем уважением, сенатор, но завтра или послезавтра мы будем делать доклад заместителю директора компании по планированию. Затем, с учетом внесенных корректив, президенту. После этого максимум в течение недели представим в ваш комитет. Сейчас прорабатываем разные варианты, однако все делается буквально в темпе реального времени и выходит пока слишком сыро, чтобы предъявлять эти материалы кому-либо, кроме внутренней команды». Пэт Мойнихин помолчал, грозно сопя в трубку, потом возобновил натиск с другого фланга. «Я ожидаю, что вы не ограничитесь ближневосточным направлением и обязательно учтете в докладе ситуацию вокруг нового источника в Ленинграде. Пусть лично вы и считаете его пока недостаточно проверенным, но исходящая от него информация полностью подтвердилась и уже дважды принесла нам очевидную пользу. Вы привлекли Колби к разработке этой темы, и это правильно. Кажется, у него есть какие-то своеобразные идеи. Так задействуйте, в конце концов, и Энглтона». Руководитель контрразведки ЦРУ с 1954 по 1975 годы. Уволен после того, как была вскрыта незаконная широкомасштабная слежка ЦРУ за гражданами США. Считается, что его поиски внедренных в ЦРУ советских агентов серьезно нарушили работу управления. Многие полагали его крайнюю подозрительность следствием паранойи. «Может быть, пройдя через фильтры его подозрительности, этот источник очистится от ваших сомнений. К слову, Джеймс сейчас гостит в Израиле, но готов оперативно включиться в такую работу». Бжезинский даже невольно ухмыльнулся, представив себе радостное лицо Колби, на которое опять упадет параноик Джеймс Энглтон. Хотя это было бы совсем не смешно, разумеется. «Благодарю вас, сенатор, за свежую идею», — начал церемонно закругляться Збигнев. «Мы обязательно учтем ваши соображения». «Не забудьте, мы с большим нетерпением ждем результат вашей работы, господин Бжезинский». Мойнихин постарался оставить последнее слово за собой. «Только интересы произраильского лобби и Моссада к Ленинграду нам не хватало», — раздраженно подумал Збигнев, опуская трубку. «Не дай бог сведут к этому же источнику историю с Альдо Моро. И в Ленинграде будет не протолкнуться от заинтересованных лиц минимум трех сторон. А если подтянутся еще и неизменно любопытствующие англичане со шведами, настанет Вавилон, пока КГБ не надоест отслеживать и укрощать всю эту толпу шпионов. Тогда парни из комитета возьмут большую мухобойку, всех разом прихлопнут, и работать там станет совершенно невозможно. А мы до сих пор ничего внятного там сделать так и не успели. Аналитики умствуют, оперативники роют, и все без толку. Территория противника, конечно, не режим наибольшего благоприятствования, но пора ускорить процесс, пусть даже еще и не подготовлены все ресурсы для правильной осады. А потом, с учетом новых фактов, стоит еще раз подумать крепко и всерьез, имея в виду восстановить целостное представление о главном противнике, так неприятно пошатнувшееся в последние месяцы. Бжезинский вернулся к скучающему Хантингтону. «Так что, Сэм?» — сказал он, опустившись на диван напротив. «Значит, у тебя есть идеи, как укрепить в русских желание заглотить эту приманку?» Тот вывесил фирменную гномью полуулыбку и охотно пустился в прерванное рассуждение. «Понимаешь, Збик, просто запустить гражданский лайнер по такому маршруту недостаточно, даже если проложить его курс максимально нагло, прямо над особо охраняемыми объектами на Камчатке и Сахалине. У русских может хватить ума просто отжать его обратно в международное воздушное пространство, и мы ничего, по сути, не получим. А вот чтобы этого не случилось, надо обязательно сделать две вещи». И он показательно оттопырил два пальца. «Во-первых, надо предварительно настроить их ПВО на максимально жесткую реакцию. Для этого следует за несколько месяцев до самой акции осуществить демонстрацию, в результате которой у русского командования полетят головы. К примеру, провести вдоль границы маневры, в ходе которых несколько наших самолетов осуществят имитацию бомбометания по погранзаставе на каком-нибудь островочке на Курильской гряде». Весной 1983 года 40 кораблей, в том числе 3 боевых группы с авианосцами в составе, участвовали в масштабных маневрах под кодовым названием «Флитекс-83-1». Крупнейшие со времен Второй мировой войны учения на севере Тихого океана. 4 апреля, выполняя отданный приказ, 6 самолетов А-7 вошли в воздушное пространство СССР на глубину от 2 до 30 километров и провели условное бомбометание по территории острова Зеленый, гряда Хабо-Майи, сделав несколько заходов для атаки по наземным целям. «Пока русские поймут, в чем дело. Пока поднимут, если поднимут самолеты, наши уже уйдут в нейтральную зону. Тогда заработает и наберет необходимый ход тяжеловесная советская военно-бюрократическая машина с поркой провинившихся, понижениями в должностях, приказом по войскам ПВО. И следующий командующий местным ПВО будет больше бояться проявить неуместную мягкость, чем отдать команду на применение оружия». Тут вечная полуулыбка сползла с лица Сэмюэля. На мгновение гном стал очень злым и напомнил Збигневу уже не столько добродушного персонажа Диснея, сколько Менахема Бегина, в ярости громящего оппонента с трибуны в Кнессете. «Разумно», — качнул головой Бжезинский. Хантингтон посмотрел на него неожиданно холодно, но потом вернул полуулыбку, ставшую теперь чуть укоризненной. «Второе, что надо обязательно сделать», — сказал он, привольно откинувшись на спинку дивана. «Создать у русских ощущение комплексности разведопераций. Для начала, в ходе самой акции, необходимо на какое-то время свести на русских локаторах отметки гражданского самолета и нашего разведчика в одну точку. Пусть они исходно предполагают, что нарушитель — разведчик. Далее. Уместно было бы также синхронизировать операцию с положением наших разведывательных спутников. Даже если русские окажутся неподатливы, мы получим максимальный объем развединформации. Ну и, наконец, главное. если они еще к тому моменту не завалят этот самолет, то следует в финале создать полное впечатление подготовки к прорыву рубежа противовоздушной обороны с обеспечением коридора выхода основного разведчика из советского воздушного пространства. Скажем, заранее перебросить скадены в Мисаву эскадрилью фантомов. Пусть в нужный момент изобразят группу открытия ворот, направляясь к точке выхода лайнера из советского воздушного пространства. Авиабаза Кадена на острове Окинава, юге Японии. Мисава — авиабаза на севере Японии. И прикрыть их группой взломщиков на праулерах. Хотя у нас же теперь появились рейвены. Грумман и А-6 «Праулер», по-английски «Бродяга». Самолет ВМС США, предназначенный для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки. General Dynamics Grumman EF-111A Raven, по-английски «Ворон», сверхзвуковой самолет для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки на базе тяжелого тактического бомбардировщика. Вот пусть они и обкатаются в деле. Добавить к этому спасательную вертолетную эскадрилью, а также развернуть на Мисаве штаб экспедиционной тактической авиагруппы. Такая возня под носом у русских с высокой вероятностью заранее обратит на себя внимание их радиотехнической разведки, настроив руководство местного ПВО на соответствующий боевой лад. Ну вот, как-то так. А провести детальное планирование далее сможет и маломальски подкованный клерк. «Будем считать, что в общем виде набросок у нас есть», — согласился Бжезинский. «И предположим, что это первый элемент большой кампании по прикрытию польского плана. А если уточнить и развить, что получается?» Хантингтон заёрзал, лицо его стало кислым. «Сказать можно многое, но пока в целом это не будет одобрено президентом, получится пустой разговор вокруг твоего польского проекта», — неразборчивой скороговоркой пробормотал он. «Нашего, Сэм, нашего!» — резко прервал его Бжезинский. На щеках у него зацвели неровные красноватые пятна. Сейчас ему очень хотелось то ли жахнуть по столу кулаком, то ли по Хантингтону тяжелой металлической линейкой, той, что он воспитывал дома дочь. «Польша сейчас наиболее слабая из передовых позиций Советов», — сказал он, переводя дух. «И ты хочешь посильнее укусить их за пятку?» — насмешливо прищурился Хантингтон. Похоже, реакция Збигнева его только позабавила. «Нет», — решительно отозвался Бжезинский, — «нет, не укусить». Он резко встал и прошагал к окну. Остановился, обхватив себя за локти, и посмотрел на флаги. «Сэм», — сказал он, все так же глядя в окно, — «я считаю, что мы можем окончательно закрыть советскую проблему. Пусть не сразу, не через 5-10 лет, но в обозримые сроки. Надо свалить их в кризис, потом размягчить и уже следом выпотрошить. А раз мы можем закрыть эту проблему, то и должны. Это наша главная стратегическая задача. И Польша сейчас — это барбакан всего советского замка». Предвратное фортификационное сооружение, предназначенное для дополнительной защиты входа в крепость. «Если мы возьмем Варшаву, то сможем стучать тараном прямо в ворота Кремля. Сэм», — он повернулся и смягчил тон допросительного, «меня очень беспокоит то, что Советы начали противодействовать дестабилизации в Польше чуть ли не раньше, чем мы вообще ее запустили. В свете этой их нерасчетной шустрости вопрос прикрытия польского проекта приобретает для нас особую важность. Русских надо срочно отвлечь от разворачивающихся в Польше событий. Пусть они думают о них в третью очередь. Право, я ведь уж даже начинаю на самом деле жалеть, что у халькистов ничего не вышло. Был бы такой идеальный подарок Кремлю. Ну давай подумаем, что мы можем им оперативно смонтировать». Хантингтон покивал. «Ладно, ты в целом мыслишь в правильном направлении. Возможно, единственный радикальный способ обеспечения польского проекта — это обеспечить распечатку нашим разведывательным сообществом нового направления, агрессивных лидеров как с шиитской, так и с суннитской стороны исламского мира. Хомейни и пакистанские муллы — вот кого надо разрабатывать». «Может, Китай?» Бжезинский вернулся на диван, но присел на самый его край, наклонившись к светилу политологии. «Они уже начинают посматривать по сторонам, например, на Индокитай. Может, попробуем подтолкнуть их и на север?» «Не думаю, что эту партию можно подхлестнуть в нужном нам направлении», — покачал головой Хантингтон. «Там сейчас нет такого конфликтного потенциала. А где он заметен, на границе с Вьетнамом или в бесконечных островных конфликтах, он будет развиваться в том темпе и на такую глубину, которая покажется уместными товарищам в Пекине. И подталкивать их сейчас означает лишь вызвать у них подозрения. Ну а если Китай, вопреки предположениям, решится вдруг пойти на север и до конца, что ж, тогда... будем честны перед собой. Все польские планы будут выметены одним ударом, но это уже не будет иметь никакого значения. Если вообще будут иметь значение хоть какие-то выкладки, кроме подсчета доставленных к целям мегатонн. Нам это действительно надо?» «Ладно». Збигнев состроил сложную гримасу, мол, убежден не до конца, но пока оставим. «Тогда что? Ближний и Средний Восток?» Хантингтон хмыкнул, словно учитель, довольный сообразительностью непутевого ученика. «Точно! Энергии на Ближнем Востоке хоть отбавляй, вопрос, куда ее направить. Марксизм хорош тем, что требует перемен и действий в пользу этих перемен. Но если его можно заменить радикальным исламом, то чего бы и нет. Если удастся направить эту энергию против Москвы, а некоторые варианты просто напрашиваются, сейчас особенно отчетливо, и не уничтожить по дороге Израиль...» «Сэм, давай откровенно», — прервал его Бжезинский. «Создать некоторое напряжение вокруг Израиля нам может быть даже выгодно. С одной стороны, им придется сильнее опираться на нас, и их поводок станет короче. С другой... мы же не предлагаем сократить или, упаси Боже, прекратить помогать Тель-Авиву. Можно даже увеличить поставки новейших F-15 и F-16, вертолетов, вооружение для них, да еще и заставить Германию все это оплатить. Сплошной профит, в комитетах нас вполне поймут. Тогда момент революционных потрясений в Иране — это не проигрыш, чтобы не думали об этом в израильском кабинете или в Кнессете. Наоборот, у нас появляется неплохой шанс. Новым иранским властям в ближайшее время понадобится признание. А нам — возможность влиять через этот фактор на эту нетерпеливую публику». «Все так», — вздохнул Хантингтон, — «все так. Но, Збиг, боюсь, что, решая эти частные задачи, мы откроем ящик Пандоры и заодно вызовем демона. Через 20 лет мы получим противостояние не по линии Восток-Запад со все же вменяемым оппонентом в Кремле, а на линии Север-Юг с толпой религиозных фанатиков. Как бы нам ни пришлось с грустью вспоминать о благословенных временах Брежнева». «Пусть», — с усмешкой отмахнулся Бжезинский. «Нам бы советы забороть, а об исламских фанатиках пусть голова пухнет у следующего поколения политиков». «То, что в итоге неизбежно будет похоронена разрядка, а курс на сотрудничество с СССР будет признан несостоятельным, тебя, очевидно, не беспокоит», — начал рассуждать вслух Сэмюэль. «Но ведь тут придется поддерживать вполне враждебные нам политические течения и режимы, желающие буквально убивать американцев. Вещь скользкая с любой точки зрения. «Ты не боишься, — прищурился Хантингтон, — что каждый труп американца в Иране, если там дойдет до обострения специальных игр и оперативных комбинаций, повесят на тебя?» «Да тот же Мойнихен». Збигнев криво ухмыльнулся, демонстративно медленно поднял вытянутую руку над чайным столиком, медленно сжал кулак и также медленно опустил его на стол, словно что-то придавливая. «Картагенем эссе де лендам». «Понятно». У Хантингтона наконец получилась одобрительная улыбка. Потом глаза его хитро блеснули сквозь щелки припухших век. «От меня ты чего хочешь?» Збигнев свел ладони, задумчиво постучал кончиками пальцев друг по другу, потом посмотрел прямо в глаза собеседнику и твердо сказал: «Поддержки в Совете национальной безопасности перед президентом по этому вопросу». Хантингтон посмотрел на него удивленно. «То есть», — сказал с сомнением в голосе, — «ты хотел бы моей поддержки в СНБ перед президентом против Сенатского комитета в делах, явно задевающих интересы Израиля? Невозможно, ты сам все понимаешь. Несопоставимые весовые категории, даже если действовать через президента. Особенно сейчас. Республиканцы вообще могут нацелиться на реванш за отставку Никсона». «Погоди», — Бжезинский помахал успокаивающей рукой. «Я все же не первый год в Вашингтоне. Я не собираюсь размахивать флагом, где давайте сольем шаха, потому что Хомейни лучше уязвит Советы. Это, конечно, было бы глупостью, но ты же понимаешь, что моя позиция в администрации позволяет, к примеру, тихо придерживать наиболее громкоголосых защитников Пехлеви». «Шах Ирана». «Просто мы могли бы вроде как порознь им оппонировать, опираясь на вполне разумные доводы. К примеру, Шах давно уже закрывает глаза на деятельность коммунистов из Туде». «Просоветская партия в Иране». «И вообще, глядя на Афганистан, готов сейчас работать с СССР даже в столь чувствительной для нас области, как военная. А поставки вооружений — это и советники, которые заодно советская резидентура. Это же разумная позиция Венсу и Госдепу». Сайрус Венс, госсекретарь США при Картере. «Разумная», — задумчиво согласился Хантингтон и тут же предупредил. «Но многого от меня не жди». «И все же я буду надеяться на тебя», — многозначительно заключил Бжезинский. На самом деле он был доволен этой частью беседы. Даже нейтральность Хантингтона в этом вопросе стоила многого. Сэмюэль не был его человеком. Состоявшийся корифей политологии вообще был той кошкой, что гуляет сама по себе, сохраняя свою автономность и достаточное влияние, независимо от конъюнктурных покровителей и номинального положения в государственной системе. У него, как и у Джозефа Ная, американский политолог, автор концепции «мягкая сила», в 1978-м помощник Бжезинского в СНБ по вопросам нераспространения ядерного оружия. Как и у Джозефа Ная, был свой конек, свой взгляд, в рамках которого находились вполне убедительные решения для большинства профессиональных вопросов. Цивилизационный подход у одного и мягкая сила у второго. Это были умные люди, смотревшие на вещи под своеобразным углом, а потому способные увидеть важные моменты, незаметные иным советникам и экспертам. Идеи Джозефа уже дали немало в копилку Полонии. Да и для работы с советскими друзьями они подходили прекрасно. Размягчать советы придется долго, но начинать это делать надо уже сейчас. Однако это были пусть и необходимые, но дальние перспективы. А вот давно задуманный и набравший ход польский проект нуждался в прикрытии уже сегодня. Отказываться от него было уже поздно, а провал его означал немалые, возможные некомпенсируемые потери статуса, а значит и влияние. Отложить Полонию на время тоже было никак невозможно. Многое упиралось именно в темп, основывалось на непрерывной динамике вполне революционного образца. Надо будет постоянно опережать неразворотливую и тугодумную советскую систему принятия решений. Кроме того, отзывать ставки, сделанные в самой Польше, тоже уже поздно. Нельзя было упускать волну революционного вдохновения, отставать от нее. Збигнев не был любителем серфинга, популярного на обоих побережьях, но кое-какие правила себе представлял. В общем, пришлось бы и не просто наверстывать потерянный темп, а фактически строить проект заново. В этой ситуации никакой, даже самой искренней помощи друзей из СССР не хватило бы. «Збиг!» — Хантингтон позвал глубоко задумавшегося Бжезинского. «Это все?» «Нет», — выдохнул Бжезинский, — «нет. Мне нужна твоя поддержка еще по одному вопросу». Он откинулся на спинку дивана, закинул на нее руку и рассеянно посмотрел в окно, обдумывая, с чего бы начать. «Понимаешь, Сэм», — начал он доверительным тоном, — «меня смущает этот новый русский источник. Информация от него идет, конечно, весьма ценная, но в стратегическом смысле обрывочная. Целеполагание его, мотивация непонятны. Перспективы взаимодействия неизвестны». Збигнев замолчал, приложив согнутый палец к губам. Он почувствовал, что вступление не задалось. «Бывает». Хантингтон посмотрел на него с некоторым недоумением. «Обычная ситуация на начальной стадии контактов с высокопоставленным инициативником». «Да тут другое», — поморщился недовольный собой Бжезинский. «Ты обрати внимание на то, что последние три досье от него пошли нам в плюс лишь формально. Про халькистов я уже говорил. Сальдо Моро тоже понятно, мы бы по нему не рыдали. А вот сейчас, ты сам слышал разговор, надо еще как-то гасить возгоревшееся желание нашего израильского лобби расширить контакты с советами». Я задумался. «А что, если этот новый источник не союзник нам, а новый и умный противник? Уж больно поперек горла становятся мне сейчас эти его утечки. Как будто Москва стала играть на опережение, да не в лоб, а не прямыми операциями». «Хм». В глазах у Хантингтона мелькнуло понимание, но тут же сменилось сомнением. «Такие финты раньше не были свойственны Кремлю. Способен ли на это СССР? Весьма неочевидно». «Сталин умел сдавать пешки за качество позиции», — напомнил Збигнев. «Да», — легко согласился Хантингтон. «Дядюшка Джо мог. Я, правда, так и не понял, по каким критериям он оценивал искомое качество. Но действующее руководство страны этого вообще не умеет. Посмотри на их шаги в Африке или на Ближнем Востоке. Более того, они даже не понимают, где качество позиции, а где пешки». «А вдруг там появился и вышел на действительно значимый уровень кто-то умеющий?» «Или в головах кремлевских старцев произошло жестокое просветление», — ухмыльнулся Хантингтон. Бжезинский даже задумался на несколько секунд. «Да ну нет», — отмахнулся потом. «Это уже мистика и обскурантизм. Понимаешь?» — он наклонился к Хантингтону и напористо продолжил. «У меня складывается ощущение, что этот источник связан с этим необычным поведением СССР в целом. Как будто этот хрен его знает кто набрал такой вес, что его информация наконец была представлена в Политбюро. И судя по тому, в какой форме все это протекало оттуда вниз к нашим друзьям, хоть его там в Кремле и признали всерьез, но не вполне ему пока доверяют». «То есть», — медленно начал Сэмюэль, — «ты хочешь сказать, что это может быть какая-то очень узкая группа умников, которые недовольны тем, что не всем их идеям дают полный ход, и они затеяли эту игру с нами в обход Политбюро, но преследуют при этом свои вполне советские цели? «Да!» — горячо выдохнул Бжезинский и в чувствах пристукнул ладонями по столу. Хантингтон задумчиво поморгал. «А ты знаешь, это было бы неплохо», — сказал он потом. «В смысле, поумневший Кремль. Он тогда будет и более договороспособный. Ну, это если твоя полония не сработает», — добавил он быстро, заметив, что клювообразный нос Збигнева начинает боевито раздуваться. Бжезинский уткнул взгляд в стол и поводил по нему руками, пытаясь успокоиться. Потом поднял будто бы помертвевшие глаза на Хантингтона. «Сэм, нам надо определиться с этим русским источником в кратчайшие сроки, до эскалации кризисов в Польше и Иране. Нам остро необходим прямой с ним контакт, а для этого нужна санкция президента на возможное обострение оперативной работы. Помоги мне, Сэм».